Глава вторая. Эленор привыкла подниматься рано, даже летом, с первыми лучами солнца. Легкий завтрак, чашка чая и кусок хлеба с маслом и небольшая прогулка помогали ей скоротать время до того момента, когда проснется ее подопечный. На прежнем месте в обязанности Эленор входило также будить, умывать и одевать детей, пару капризных маленьких чертенят. В доме мистера и миссис Гамильтонов, и это можно было счесть величайшей удачей ее жизни, за этим следила специально приставленная к Джеймсу горничная. Эленор не приходилось по утрам и вечерам сражаться с юным мистером Гамильтоном, который отличался большой непоседливостью и упрямством. Иногда бедной Джинни, горничной, требовалось не меньше получаса, чтобы втиснуть мальчика в костюмчик, и уж, конечно, он недолго оставался чистым и аккуратным. Но то была не забота Эленор. Ее работа начиналась в 9, когда, позавтракав в детской, Джеймс поднимался в классную комнату, и начинались занятия. Мальчика требовалось наилучшим образом подготовить к школе, и Эленор старалась изо всех сил. Она действительно считала нынешнее свое место работы маленьким раем. Честно говоря, в сравнении с прежними так оно и было. Мистер Гамильтон, которым Эленор не могла не восхищаться украдкой, всегда был неизменно учтив. Был он также и щедр. Но Эленор не на что было тратить деньги, и нечаянные премии она относила в банк, планируя однажды начать копить на что-нибудь. Мечты ее никогда не простирались слишком далеко. Миссис Гамильтон также была необыкновенно щедра и выгодно отличалась от прежних хозяек. Она настояла в первую же неделю, что оплатит платье Эленор, хотя так и не было принято, и даже пыталась пару раз отдать что-то из своих вещей. Платьев у миссис Гамильтон было великое множество. Светлых, ярких, восхитительных совершенно. Но Эленор неизменно отказывалась. Она оставалась верна своим строгим немарким нарядам и только радовалась, что может себе теперь позволить ткань отличного качества и тщательно заделанные швы. Новые платья сидели точно по фигуре, нигде не врезались, не натирали, и шерсть не кусала целый день кожу, как было с одеждой, которую приходилось носить в пору работы у прижимистых Эллисонов. Что до невзрачности нарядов, Эленор всегда старалась знать свое место. А еще она старалась не лезть в чужие дела, не совать свой нос куда не следует и уж, конечно, не разносить сплетни. Этим она выгодно отличалась от горничных, болтливых и бестолковых, которые сменяли друг друга, недолго задерживаясь на месте. Миссис Гамильтон, при всех ее прочих достоинствах, совершенно не умела выбирать прислугу. Впрочем, это уже точно было не дело Эленор, и она предпочитала держать свое мнение при себе. За эту семью Эленор намерена была ухватиться цепко, ведь на прежних местах работы она недолго задерживалась, и это могло создать ей не лучшую репутацию и проблемы в будущем. Хватало уже и того, что пришлось скрывать некоторые подробности своего прошлого. Какие бы мелкие недостатки не могли сыскаться у Гамильтонов, они ни в какое сравнение не шли с тем, что мистер Суонси, первый работодатель Эленор, делал ей самые непристойные предложения, притом в присутствии миссис Суонси, которая и бровью не вела. У Суонси было 3 крикливых детей, 2 беременные горничные, и жили они в глуши. «Попробуешь позвать на помощь, никто тебя не услышит». Эленор продержалась у них не больше 3 месяцев. Потом был мистер Гарднер, который в объявлении называл себя почтенным вдовцом с 2 прелестными малышами, а оказался престарелым повесой со сворой охотничьих собак. И, наконец, Эллисоны, которые вполне устраивали бы Эленор, если бы не урезали ее жалование за малейшую провинность, да просто за косой взгляд. Нет, Гамильтоны были ее счастливым билетом, настоящей удачей в жизни. Да и с Джеймсом она легко поладила. Мальчик был при всей непоседливости славный и удивительным образом походил на отца. Пусть не внешне, он скорее унаследовал миловидное круглое лицо и румяные щечки своей матери, но по характеру Джеймс был вылитый мистер Гамильтон, обаятельный и способной растопить женское сердце с первого взгляда. Когда они гуляли по парку, не проходило и 5 минут, как вокруг собиралась толпа матрон, чтобы поохать и угостить юного мистера Джеймса леденцом или пакетиком орехов. Мальчик принимал это внимание как должное, а Эленор, хоть и понимала, что должна привить ему хорошие манеры и научить пристойному поведению, сама не могла сопротивляться. Совершенно не могла сопротивляться. Эленор стянула перчатку, она терпеть не могла прикосновения скользкой ткани, и смахнула с ресниц набежавшие слезы. «Вам как обычно, мисс Кармайкл?» Эленор растерянно оглянулась, не сразу сообразив, где же находится. «Ах, все верно, булочная. Сегодня утром она встала, позавтракала и пошла привычным маршрутом, и ноги сами вынесли ее к булочной на углу. Здесь они с Джеймсом всегда покупали немного хлеба, чтобы накормить птиц в парке». «Да, Джимми», — выдавила Эленор, натягивая перчатку. Расплатившись за булочки, она поспешила покинуть магазин, но в парк не пошла. Заставив себя развернуться, Эленор направилась в противоположную сторону. Прижимая к себе пакет с покупками, она шла и шла, раскланиваясь со старыми знакомыми, соседями, с няньками, гувернантками и горничными, что служили в этом квартале, и старательно делала вид, что в доме мистера Гамильтона ничего необычного не происходит. Когда миссис Гамильтон ушла в первый раз, Эленор была напугана и шокирована. И еще больше шокировало ее поведение обычно такого любезного и заботливого мистера Гамильтона. Он не был ни удивлен, ни встревожен. И, как оказалось, не зря. Спустя полдня принесли телеграмму, в которой миссис Гамильтон сообщила, что прекрасно обосновалась в пансионе, погода отличная и вода здесь поистине целебная. Она вернется, как только почувствует себя лучше. А потом это повторилось еще и еще раз. Мистер Гамильтон лишь кивал и покорно оплачивал счета своей жены. Постепенно в сердце Эленор прокралась жалость. Мистер Гамильтон не делал ничего способного обидеть жену. Он был сама предупредительность, сама заботливость, и тем не менее миссис Гамильтон раз за разом сбегала точно рвущаяся из клетки птица. Среди слуг начинали уже ходить сплетни самого мерзкого характера, и Эленор как могла пресекала их. Ей, конечно, хотелось бы сделать больше. Эленор все бы отдала, только бы мистер Гамильтон... Здесь Эленор всегда обрывала себя, не позволяя ни мечтать, ни загадывать. Велела себе мыслить разумно и рационально. Велела себе соблюдать правила приличия и не воображать лишнего. Это лишь в романах у благородных господ на чердаке живет сумасшедшая жена, а сердце его между тем отдано простой, скромной гувернантке. В реальной жизни давно уже нет чердаков. Жене, нормальная она или безумная, вполне прилично уехать на воды, а гувернантке следует знать свое место. К тому же, признаться, в глубине души Эленор ненавидела романы, полные неестественных, в жизни не встречающихся характеров и ситуаций. У нее, в конце концов, есть своя работа. Была. В последний раз, уйдя, следует говорить, сбежав из дома, миссис Гамильтон забрала с собой Джеймса. Телеграммы, вопреки обыкновению, получено не было. Напряжение все копилось, копилось, и днями вдруг Эленор начинала мерещиться не весь что. Взять хотя бы тот странный след в гардеробной. Будь жива тетушка Эмилия, она непременно сказала бы, что миссис Гамильтон и Джеймса похитили феи. В какую-то минуту Эленор и сама почти поверила в подобную ерунду. Обстановка к тому располагала. Коридор в полумраке, открытая дверь в спальню хозяйки. Горничных в доме мистера Гамильтона не помешало бы хорошенько отругать за такую беспечность и за вечные сквозняки, что вызывали эти незакрытые двери. В самой комнате сладкий запах духов, зловещий скрип дверцы гардеробной и странный след. Воображение Эленор сыграло не в первый раз против нее, и она, перепугавшись, бросилась к мистеру Гамильтону, чтобы рассказать о следе. В точности, как тетя Эмилия в худшие ее дни. Голова тетушки была полна подобных идей, полна теней и призраков, и Эленор так и не сумела разобраться, верила ли та хотя бы во что-то, или все это было только ради рекламы. Часы на перекрестке пробили полдень, и Эленор поняла, что безнадежно опоздала. Давным-давно она должна была прийти домой с прогулки. Пусть Джеймса сейчас нет, но он ведь может вернуться в любой момент. Эленор хотела в это верить. Едва не выронив пакет с булочками, она поспешно развернулась, подобрала подол юбки и пошла так быстро, как только позволяли приличия. Пришлось задержаться на перекрестке, пропуская несколько экипажей, а затем, конечно же, развязался шнурок на левом ботинке. Эленор терпеть не могла тратить время на застегивание пуговичек, выбирала простую, удобную обувь, но за это приходилось платить такими вот мелкими неприятностями. Пришлось пересесть, хотя выглядело это не слишком изящно и не очень прилично, и завязать шнурки. Выпрямившись, Эленор вновь прижала пакет с булочками к груди, но что с ними теперь делать? Надо было все же скормить птицам, и собралась уже пересечь улицу. И замерла. В шагах в 10 от нее, возле фонаря, стоял мужчина, высокий, красивый, прилично одетый, совершенно определенно джентльмен. Он поигрывал часами на цепочке, не сводя глаз с дома Гамильтонов. Лицо его, волосы с легкой сединой, показались Эленор смутно знакомыми, но она никак не могла уловить, где же видела этого человека. А еще иррационально, совершенно бессмысленно, он показался ей зловещим. Да и то правда, зачем бы приличному человеку сверлить взглядом чужой дом? Кто он? Филер? Журналист? Появилась шальная мысль, что нужно подойти к нему и спросить, но Эленор себя одернула. Это невозможно, это неприлично, и в конце концов на это у нее не хватит духу. Значит, решила она, нужно рассказать мистеру Гамильтону. Может быть, это его старый приятель, а может быть, человек, злоумышляющий что-то против семьи. Тут Эленор вновь одернула себя. Так можно до любой ерунды додуматься, и воображении, достаточно богатым, этот загадочный джентльмен станет любовником миссис Гамильтон или ее похитителем. Перейдя дорогу, Эленор обернулась, намереваясь хорошенько рассмотреть и запомнить джентльмена, но под фонарем уже никого не было. Мистера Гамильтона дома не оказалось, а делиться с кем-либо еще своими подозрениями Эленор не хотелось. Не зная, как поступить, она какое-то время переходила из комнаты в комнату, пытаясь создать хотя бы видимость работы, но все было бесполезно. Заняться ей было нечем, дружбы с прочими обитателями дома она не завела, горничные менялись слишком быстро и были к тому же в большинстве своем глупыми и необразованными девушками, на уме у которых лишь наряды и ухажеры самого низкого качества. С кухаркой можно было поговорить разве что о суфле и пудингах, но готовила Эленор скверно. Что касается экономки, миссис Симпсон, то к ней и подступиться было страшно. Эта властная, во всех смыслах монументальная женщина порой казалась хозяйкой в доме больше, чем миссис Гамильтон. Эленор ее побаивалась. Редко чувствуя себя одинокой, сегодня Эленор вдруг ощутила пустоту, а еще собственную ненужность. Зачем она, гувернантка, в доме, где нет ребенка? Желая принести пользу хотя бы в малости, Эленор села в нижней гостиной, окна которой выходили на улицу. Если незнакомцу опять вздумается следить за домом, можно будет увидеть его и приглядеть в ответ. Чтобы как-то занять себя, Эленор взяла со столика «œil de surtillage» — «колдовское око». Оккультизм был в числе последних увлечений миссис Гамильтон, но не сумела осилить и двух страниц. Мысли ее витали слишком далеко, да и к тому же перескакивали с предмета на предмет. Эленор и сама не заметила, как задремала, и мысли превратились, должно быть, благодаря статье в журнале, в причудливые грезы. Она преследовала кого-то во снах, оседлав невиданное тонконогое чудовище, одновременно похожее и на жирафа, и на стрекозу, благодаря почти прозрачным слюдяным крыльям. Темнота, сквозь которую Эленор летела во сне, стремясь к единственному пятну света, полнилась звуками, далеким гудением, шорохом и стрекотом жестких крылышек каких-то насекомых, пугающим и в то же время манящим. Этот звук и разбудил ее, наяву оказавшись настойчивым стуком в дверь. Было уже темно, и, бросив взгляд на изящные часы на каминной полке, Эленор обнаружила, что уже почти полночь. Эленор тряхнула головой, потерла виски, пытаясь прийти в себя. От сна в неудобной позе затекло все тело, и ломила шею, которую никак не удавалось размять. Никогда прежде такого не случалось, и сейчас, сидя в темноте, Эленор ощущала некоторую неловкость. От нее и так-то немного было пользы в последние дни, а теперь еще нерадивую гувернантку на полдня сморил сон в гостиной. Горничные, еще более нерадивые, не потрудились зажечь лампы, и единственный свет, что проникал в комнату, давали уличные фонари. Их желтизну приглушали наползающий туман и густая листва под окнами, и в гостиной было очень темно. Лишь смутно проступали из темноты очертания мебели. Эленор поднялась и, осторожно держась за мебель, дошла до двери. В коридоре лампы были приглушены, в холле горела только половина рожков люстры, и в целом дом казался, если не вымершим, то затаившимся. Горничные не торопились открыть дверь, в которую все настойчивее стучали. Эленор замешкалась ненадолго, а потом пошла к двери, надеясь, что за ней окажется миссис Гамильтон, держащая Джеймса за руку. Мальчик, конечно же, будет растрепанный, весь перемазанный шоколадом и в криво застегнутой курточке, но живой, здоровый и совершенно счастливый пережитыми приключениями. Эленор сдвинула засов и открыла дверь. На пороге стоял незнакомец, весь в черном с головы до ног, и тонкие белые полоски воротника и манжет лишь оттеняли антрацитовую черноту его щегольского костюма. Лицо у него было бледное, и черные очки на носу выглядели зловеще. В руках также бледных и показавшихся Эленор костлявыми руками мертвеца мужчина держал трость из черного дерева с причудливым набалдашником. Вид незнакомца напугал Эленор. Она попыталась закрыть двери, но мужчина, выставив трость вперед, не позволил ей это сделать. «Скажите Грегори, что прибыл его брат». Эленор впервые слышала, чтобы у мистера Гамильтона был брат. Впрочем, можно было, пожалуй, уловить некоторое сходство. Да только мужчины все равно различались, как день и ночь. Мистер Гамильтон излучал добро и тепло, тогда как от этого зловещего гостя веяло могильным холодом. Он сделал пару шагов, бесцеремонно отодвинув Эленор, и огляделся. Глаза оставались скрыты за черными стеклами, и это рождало смутную тревогу. «Ну же, барышня, доложите обо мне Грегори», — поторопил мужчина, продолжая оглядываться. Чтобы придать вес своим словам, он пару раз ударил тростью по полу. «Поспешите!» Не следовало пускать этого мужчину, но теперь уже ничего нельзя было исправить. Эленор поджала губы, подобрала юбку и отправилась на поиски мистера Гамильтона, досадуя, что приходится оставлять незваного гостя одного в холле. Впрочем, следующая мысль, что черный незнакомец может что-нибудь украсть, показалась Эленор до нельзя нелепой. Но как знать, что он может сделать? Эленор хотелось послать кого-нибудь приглядеть за братом, но слуги куда-то подевались, точно попрятались. Мистер Гамильтон нашелся в своем кабинете, там, где и проводил большую часть времени с момента исчезновения супруги. Он сидел в кресле возле камина, держал в руках книгу, но написанное там едва ли интересовало его. Мистер Гамильтон бездумно глядел на огонь и лишь перелистывал механические страницы. Эленор постучала, потом кашлянула, пытаясь привлечь внимание, и, наконец, позвала. «Мистер Гамильтон! Мистер Гамильтон!» Он очнулся, тряхнул головой и, обернувшись через плечо, поглядел на нее недовольно. Эленор смутилась и поспешила сделать неуклюжий реверанс. «Простите, что побеспокоила, сэр, но там пришел человек. Он утверждает, что он ваш брат». «Брат?» — мистер Гамильтон нахмурился. Потом по губам его скользнула слабая улыбка. Подскочив с кресла, он уронил с колен книгу и даже не обратил на это внимания. «Где он, мисс Кармайкл?» «В холле». Мистер Гамильтон отодвинул ее в сторону, совсем как брат, пару минут назад, и бросился бегом к лестнице. Половицы отчаянно скрипели под его ногами, нарушая мертвую тишину дома. Эленор только услышала напоследок. «Почему так темно? Куда все подевались?» Подкрутив лампы в коридоре, чтобы они давали больше света, Эленор пошла к лестнице, желая убедиться, что впустила в дом действительно брата мистера Гамильтона, а не грабителя или убийцу. Перегнувшись через парапет, она глянула вниз. Мистер Гамильтон замер, не выпуская из рук перила. Его брат так и стоял посреди холла, оглядываясь. Потом он снял очки, без них сходство с мистером Гамильтоном стало куда больше, и изогнул губы в жутковатой улыбке. «Грегори!» «Дамиан!» Мужчины застыли друг против друга, неподвижно, и это мало походило на встречу двух родственников. В воздухе висело напряжение, от которого мурашки бежали по коже. А потом они оба очень похожим движением вскинули головы и посмотрели наверх, на лестничную площадку, где стояла, вцепившись в перила, Эленор. По коже пробежал холодок, а еще она почувствовала себя лишней. Быстро присев в реверансе, мисс Гайер, преподававшая в колледже Святой Маргариты хорошие манеры, называла Книксон лучшим способом для девицы развеять неловкость. Эленор поспешила в свою комнату.